Глава третья. Любовь народная. С жадной радостью вдыхал я воздух Европы. После нищенской и печальной жизни русских столиц все представлялось мне богатым и прекрасным. По улице ходили, как мне казалось, счастливые люди, беззаботные и хорошо одетые. Меня изумляли обыкновенные витрины магазинов, в которых можно было без усилий и ордеров центральной власти достать любой товар. О том, что я оставил позади себя, не хотелось думать. Малейшее напоминание о пережитом вызывало мучительные чувства. Я, конечно, дал себе слово держаться за границей вдали от всякой политики, заниматься своим делом и избегать открытого выражения каких-нибудь моих опинионов, то есть мнений о советской власти. Не мое это актерское дело, думал я. Заявление Дзержинскому, что никаких политических интервью я давать не буду, было совершенно искренним. А между тем, уже через некоторое время после выезда из Петербурга я невольно учинил весьма резкую демонстрацию против советской власти. И только потому, что глупый один человек грубо напомнил мне за границей то, от чего я убежал. Было это в Осло. Пришел ко мне советский консул не то приветствовать меня, не то облегчить мне хлопоты по поездке. Хотя внимание консула мне вовсе не было нужно, я его сердечно поблагодарил. Оно меня тронуло. Оказалось, однако, что консул исправлял в Осло еще одну официальную обязанность. Он был корреспондентом советского телеграфного агентства. И вот, исполнив весьма мило консульский долг гостеприимства, мой посетитель незаметно для меня перегримировался, принял домашний русский облик и вступил в торжественное исправление второй его служебной обязанности. «Как вы, Федор Иванович, относитесь к советской власти?» Поставил вопрос и раскрыл корреспондентский блокнот, собираясь записывать мой ответ. Не знаю, где теперь этот знаменитый блокнот, успел ли хозяин его унести вместе со своими ногами, или он по настоящее время валяется на полу гостиницы в Осло. Глупый вопрос и наглое залезание в мою душу, еще полную боли, меня взорвали как бомбу. Забыв Дзержинского и все на свете, я до смерти испугал консула-корреспондента ответным вопросительным знаком, который я четко изобразил в воздухе, подняв тяжелый стул. «А спрашивали они меня, когда власть брали?» — закричал я громовым голосом. «Тогда, небось, обошлись без моего мнения, а теперь, как я отношусь, вон немедленно отсюда!» Не знаю, сделался ли известен этот инцидент Дзержинскому, и что он о нем подумал. Зато мне очень скоро пришлось, к сожалению, узнать, что думают о моем отношении к большевистской власти за границей. Это само по себе не очень важное обстоятельство. Находится в связи с темой более общего порядка, которая меня часто занимала и даже, признаюсь, волновала. Почему это люди склонны так охотно во всем видеть плохое и так легко всему плохому верить? Тут мне необходимо сделать отступление. В течение моей долгой артистической карьеры я нередко получал знаки внимания к моему таланту со стороны публики, а иногда и официальные награды от правительств и государей. Как артист я нравился всем слоям населения, имел успехи при дворе, но, честно говорю, что никогда я не добивался никаких наград, ибо от природы не страдаю честолюбием, а еще меньше тщеславием. Награды же я получал потому, что раз было принято награждать артистов, то не могли же не награждать и меня. Отличия, которые я получал, являлись для меня в известной степени сюрпризами, признаюсь, почти всегда приятными. Впрочем, с первой наградой у меня в царские времена вышла курьезная неприятность, вернее, инцидент, в котором я проявил некоторую строптивость характера и доставивший немного щекотливых хлопот моим друзьям, а главное, Теляковскому. Однажды мне присылают из министерства двора футляр с царским подарком, золотыми часами. Посмотрел я часы, и показалось мне, что они недостаточно отражают широту натуры российского государя. Я бы сказал, что эти золотые с розочками часы доставили бы очень большую радость заслуженному швейцару богатого дома. Я подумал, что лично мне таких часов вообще не надо, у меня были лучшие, а держать их для хвастовства перед иностранцами, вот где какие царь русские часы подарить может, не имело никакого смысла, хвастаться ими как раз и нельзя было. Я положил часы в футляр и отослал их милому Теляковскому при письме, в котором вполне точно объяснил резоны моего поступка. Получился скандал. В старину от царских подарков никто не смел отказываться. А я... Теляковский отправился в кабинет Его Величества, и вместе со своими там друзьями без огласки инцидент уладили. Через некоторое время я получил другие часы, на этот раз приличные. Кстати сказать, они хранятся у меня до сих пор. Столь же неожиданно, как часы, получил я звание солиста Его Величества. В 1909 году, когда я пел в Брюсселе в «Ля Моне», я вдруг получаю от Теляковского телеграмму с поздравлением меня со званием солиста. Только позже я узнал, что Теляковский хлопотал об этом звании для меня, но безуспешно уже долгие годы. Препятствовал будто бы награждению меня этим высоким званием великий князь Сергей Александрович, дядя государя. Он знал, что я друг презренного босика Горького и вообще считал меня кабацкой затычкой. Как удалось Теляковскому убедить государя, что я этого звания не опозорю, не знаю. Меня интересовала другая сторона вопроса. Так как я крестьянин по происхождению, то и дети мои продолжали считаться крестьянами, то есть гражданами второго сорта. Они, например, не могли быть приняты в Пушкинский лицей, привлекавший меня, конечно, тем, что он был пушкинский. Я подумал, может быть, дети солиста Его Величества получат эту возможность. Я отправился с моим вопросом к одному важному чиновнику Министерства двора. «Кто же я такой теперь?» — спрашиваю я. Чиновник гнусаво объяснил мне, что грех моего рождения от русского крестьянина высоким званием солиста Его Величества еще не смыт. В Пушкинском лицее мои дети учиться еще не могут. Но теперь, — утешил он меня, — я, по крайней мере, имею некоторое основание об этом похлопотать. Волею судьбы солист Его Величества превратился в первого народного артиста Советской Республики. Произошло это также совершенно для меня неожиданно при следующих обстоятельствах. В первый период революции, когда Луначарский стал комиссаром народного просвещения, он часто выступал перед спектаклями в оперных и драматических театрах в качестве докладчика об исполняемой пьесе. Особенно охотно он делал это в тех случаях, когда спектакль давался для специально приглашенной публики. Он объяснял ей достоинства и недостатки произведения с марксистской точки зрения. В этих докладах иногда отдавалось должное буржуазной культуре, но тут же говорилось о хрупкости и недостаточности этой культуры. В заключение публике давалось официальное уверение, что в самом близком времени мы на практике покажем полноценный вес будущего пролетарского искусства и все ничтожество искусства прошлого. Как-то в Мариинском театре был дан оперный спектакль с моим участием для прапорщиков, молодых офицеров Красной Армии. Шел «Севильский цирюльник». Так как в этой опере я выхожу только во втором акте, то я в театр не торопился. Мне можно было прийти к началу первого акта. Я застал на сцене еще говорящего публике Луначарского. Прошел в уборную, и тут мне пришли и сказали, что Луначарский меня спрашивал, и дали при этом понять, что было неловко с моей стороны опоздать к его докладу. Я выразил сожаление, но при этом заметил, что меня никто не предупреждал о митинге перед спектаклем. В этот момент прибежал ко мне запыхавшись помощник режиссера и сказал: «Товарищ Луначарский просит вас сейчас же выйти на сцену». «В чем дело?» Пошел на сцену и в кулисах встретил Луначарского, который, любезно поздоровавшись, сказал, что считает справедливым и необходимым в присутствии молодой армии наградить меня званием первого народного артиста Социалистической Республики. Я сконфузился, поблагодарил его, а он вывел меня на сцену, стал в ораторскую позу и сказал в мой профиль несколько очень для меня лестных слов, закончив речь тем, что представляет присутствующей в театре молодой армии, а вместе с нею всей Советской России, первого народного артиста республики. Публика устроила мне шумную овацию. В ответ на такой приятный подарок, взволнованный, я сказал, что я много раз в моей артистической жизни получал подарки при разных обстоятельствах, от разных правителей, но этот подарок, звание народного артиста, мне всех подарков дороже, потому что он гораздо ближе к моему сердцу человека из народа. А так как, закончил я, здесь присутствует молодежь российского народа, то я, в свою очередь, желаю им найти в жизни успешные дороги, желая, чтобы каждый из них испытал когда-нибудь то чувство удовлетворения, которое я испытываю в эту минуту. Слова эти были искренние. Я действительно от всей души желал этим русским молодым людям успехов в жизни. Ни о какой политике я, разумеется, при этом не думал. Оказалось, однако, что за эту мою речь я немедленно был зачислен чуть ли не в тайные агенты ГПУ. Уже некий пианист, бывший когда-то моим закадычным другом, выбравшись за границу из России, рассказывал всем, как низко пал Шаляпин. Если бы, заявил он, к нему в руки когда-нибудь попала власть, то он ни на минуту не остановился бы перед наказанием Шаляпина, а формой наказания избрал бы порку. А некий зарубежный писатель, также до некоторой степени мой бывший приятель, а еще больше шумный мой поклонник, в гимназические годы проводивший ночи в дежурствах у кассы, чтобы получить билет на мой спектакль, с одобрения редакторов копеечных газет и грошовых мыслей, рассказывал в печати публике, что Шаляпин сделался до такой степени ярым коммунистом, что во время представления в Мариинском театре Евгения Онегина, играя роль генерала Гремина, срывал с себя эполеты и для демонстрации бросал их в партер, приводя этим в восторг солдатскую публику. Все такие слухи создали обо мне среди живущих за границей русских мнение, что я настоящий большевик или, по крайней мере, прислужник большевиков. Чего же, недоумевали люди, Шаляпин покинул столь любезную ему власть и уехал с семьей за границу. И вот, когда я приехал в Париж, один небезызвестный русский журналист, излагая свои точные соображения о причинах моего выезда из России, объяснил их русской читающей публике весьма основательно. Появление Шаляпина в Париже очень симптоматично, а именно «крысы бегут с тонущего корабля». Этот чрезвычайно замечательный комплимент воскресил в моей памяти много в разное время передуманных мыслей о том странном восторге, с которым русский человек развенчивает своих любимцев. Кажется, что ему доставляет сладострастное наслаждение унизить сегодня того самого человека, которого он только вчера возносил. Унизить часто без оснований, как без повода иногда возносил. Точно тяжело русскому человеку без внутренней досады признать заслугу, поклониться таланту. При первом случае он торопится за эту испытанную им досаду страстно отомстить. Не знаю. Быть может, эта черта свойственна людям вообще, но я ее видел преимущественно в русской вариации и немало ей удивлялся. Почему это в нашем быту злое издевательство сходит за ум, а великодушный энтузиазм — за глупость? Почему, например, Стасова, который первый восславил новую русскую музыку, за его благородный энтузиазм называли Вавила Барабанов, неуважай корыто, тромбон и тому подобное, а Буренина, который беспощадно шпынял и, скажу грубо, и низко издевался, например, над сентиментальным и больным Надсоном, признали умным человеком? Неужели же ум — это умение видеть все в плохом свете, а глупость — видеть хорошее? Ведь Стасов и Надсон жили на свете только с одним желанием — куда ни взглянуть, заметить прекрасное. Как они благородны в том, что с энтузиазмом смотрели на самые, казалось, маленькие вещи и делали их большими. Почему эта русская любовь так тиранически нетерпима? Живи не так, как хочется, а как моя любовь к тебе велит. Поступай так, как моей любви к тебе это кажется благолепным. Я полюбил тебя, значит, создавай себя в каждую минуту твоей жизни по моему образу и подобию. Горе тебе, если ты в чем-нибудь уклонился от моего идеала. В Суконной слободе бывало ходит эдакий кудрявый молодой человек с голубыми глазами к девице. Благородно, не возвышая голоса, вкрадчиво объясняет ей свою бескорыстную любовь. Девица поверила, отдала ему свое сердечное внимание. А после десятка поцелуев кудрявый человек с голубыми глазами уже начинает замечать, что она ведет себя не так строго, как должна вести себя девушка. Любовь его оскорблена. Не дай бог, если она ему возразит, что сам же он ее целовал, он придет в неописуемую ярость и предъявит ей категорическое требование: «Отдай мне немедленно мои письма назад!» Русская публика меня любила, я этого отрицать не могу. Но почему же не было низости, в которую она бы не поверила, когда дело касалось меня? Почему, несмотря на преклонение перед моим талантом, мне приписывали самые худшие качества? Я еще могу понять басни и россказни о моем эпическом пьянстве, хотя никогда ни в каком смысле не был я пьяницей. В представлении русского человека герой не может пить из стакана. Он должен пить ушатами. Я пил рюмками. Но так как я был герой, надо было сказать, что я пью бочками сороковыми. И ни в одном глазу. Это, пожалуй, даже комплимент мне. Молодец! Сила русского человека часто измерялась количеством алкоголя, которое он может безнаказанно поглотить. Если он мог выпить дюжину шампанского и не падал на пол, а гордо шатаясь шел к выходу, его благоговейно провожали словами: «Вот это человек!» Так что пьянство мое я понимаю и даже польщен. Но не понимаю, например, почему герою уместно приписывать черты мелкого лавочника. Вспоминается мне такой замечательный случай. В Московском Большом театре был объявлен мой бенефис. Мои бенефисы всегда публику привлекали. Заботиться о продаже билетов, разумеется, мне не было никакой надобности. Продавалось все до последнего места, но вот мне стало известно, что на предыдущий мой бенефис барышники скупили огромное количество мест и продавали их публике по бешеным ценам, распродав, однако, все билеты. Стало мне досадно, что мой бенефисный спектакль оказывается таким образом недоступным публике со скромными средствами, главным образом московской интеллигенции. И вот что я делаю. Помещаю в газетах объявление, что билеты на бенефис можно получить у меня непосредственно в моей квартире. Хлопотно это было и утомительно, но я никогда не ленюсь, когда считаю какое-нибудь действие нужным и справедливым. Мне же очень хотелось доставить удовольствие небогатой интеллигенции. Что же вы думаете об этом написали в газетах? Шаляпин открыл лавочку. Богатую пищу всевозможным сплетням давали и дают до сих пор мои отношения с дирижерами. Создалась легенда, что я постоянно устраиваю им неприятности, оскорбляю их, вообще ругаюсь. За 40 лет работы на сцене столкновения с различными дирижерами у меня действительно случались, и все же меня поражает та легкость, с которой мои поклонники делают из мухи слона, и та моральная беззаботность, с какой на меня в этих случаях просто клевещут. Не было ни одного такого столкновения, которое не раздули бы в скандал, учиненный, конечно, мною. Виноватым всегда оказываюсь я. Не запомню случая, чтобы кто-нибудь дал себе труд подумать, с чего я с дирижерами скандалю. Выгоду, что ли, я извлекаю из этих столкновений, или они доставляют мне бескорыстное удовольствие? Уверенность в оркестровом сопровождении для меня, как для всякого певца, одно из главнейших условий спокойной работы на сцене. Только тогда я в состоянии целиком сосредоточиться на творении сценического образа, когда дирижер правильно ведет оркестр. Только тогда могу я во время игры осуществлять тот контроль над собой, о котором я говорил в первой части этой книги. Слово «правильно» я здесь понимаю не в смысле глубоко художественного истолкования произведения, а лишь в самом простом и обычном смысле надлежащего движения и чередования ударов. К великому моему сожалению, у большинства дирижеров отсутствует чувство, именно чувство ритма. Так что первый удар сплошь и рядом оказывается или короче второго, или длиннее. И вот когда дирижер теряет такт, то забегает вперед, этим лишая меня времени делать необходимые сценические движения или мимические паузы, тот встает, заставляя меня замедлить действие. Правильная работа становится для меня совершенно невозможной. Ошибки дирижера выбивают меня из колеи. Я теряю спокойствие, сосредоточенность, настроение. И так как я не обладаю завидной способностью быть равнодушным к тому, как я перед публикой исполняю Моцарта, Мусоргского или Римского, Корсакова, лишь бы заплатили гонорар, то малейшая клякса отзывается в моей душе каленым железом. Маленькие ошибки, невольные и мгновенные, у человека всегда возможны. Мои мгновенные же на них реакции обыкновенно остаются незаметными для публики. Но когда невнимательный, а в особенности бездарный дирижер, каких около театра несчетное количество, начинает врать упорно и путать безнадежно, то я иногда теряю самообладание и начинаю отбивать со сцены такты, стараясь ввести дирижера в надлежащий ритм. Говорят, что это не принято, что это невежливо, что это дирижера оскорбляет. Возможно, что это так. Но скажу прямо, оскорблять я никого не хочу. И очень жалею, если мною кто-нибудь оскорблен. А вот быть вежливым за счет Моцарта, Римского, Корсакова и Мусоргского, которого невежественный дирижер извращает и подлинно оскорбляет, я едва ли когда-нибудь себя уговорю. Не способен я быть вежливым до такой степени, чтобы слепо и покорно следовать за дирижером, куда он меня без толка и смысла вздумает тянуть, сохраняя при этом на гриме приятную улыбку. Я никогда не отказываю в уважении добросовестному труду. Но имею же я, наконец, право требовать от дирижера некоторого уважения и к моим усилиям дать добросовестно сработанный спектакль. С дирижерами у меня бывают тщательные репетиции. Я им втолковываю нота в ноту все, что должно и как должно быть сделано на спектакле. На этих репетициях я не издаю декретов. Все мои замечания, все указания мои я подробно объясняю. Если бы дирижер действительно пожелал меня куда-нибудь вести за собою, я бы, пожалуй, за ним пошел, если бы только он меня убедил в своей правоте. Логике я внял бы, даже неудобной для меня. Но в том-то и дело, что я еще не видел ни одного дирижера, который логично возразил бы мне на репетиции. Если меня спросит музыкант, артист, хорист, рабочий, почему я делаю то или это, я немедленно дам ему объяснение, простое и понятное. Но если мне случается на репетиции спросить дирижера, почему он делает так, а не иначе, то он ответа не находит. Эти дирижерские ошибки, мешающие мне петь и играть, почти всегда являются следствием неряшливости, невнимания к работе или же претенциозной самоуверенности при недостатке таланта. Пусть дирижеры, которые на меня жалуются публике и газетам, пеняют немного и на себя. Это будет, по крайней мере, справедливо. Ведь с Направником, Рахманиновым, Тосканини у меня никогда никаких столкновений не случалось. Я охотно принимаю упрек в несдержанности, он мною заслужен. Я сознаю, что у меня вспыльчивый характер и что выражение недовольства у меня бывает резкое. Пусть меня критикуют, когда я не прав, но не постигаю, почему нужно сочинять про меня злостные небылицы. В Париже дирижер портит мне во французском театре русскую новинку, за которую я несу главную ответственность перед автором, перед театром и перед французской публикой. Во время действия я нахожу себя вынужденным отбивать со сцены такты. Этот грех я за собою признаю, но я не помню случая, чтобы я со сцены во время действия перед публикой произносил какие-нибудь слова по адресу дирижеров. А в газетах пишут, что я так его со сцены ругал, что какие-то изысканные дамы встали с мест и оскорбленные покинули зал. Очевидно, сознание, что я недостаточно оберегаю честь русского искусства, доставляет кому-то нравственное удовлетворение. А какие толки вызвало в свое время награждение меня званием солиста Его Величества? В радикальных кругах мне ставили в упрек и то, что награду эту мне дали, и то, что я ее принял, как позже вменяли в преступление, что я не бросил назад в лицо Луначарскому награды званием народного артиста. А так, в сущности, водится до сих пор. Если я сижу с русским генералом в кафе де ля Пей, то в это время где-нибудь в русском квартале на Rue de Banque обсуждается вопрос. Давно ли я сделался монархистом или всегда был им? Стоит же мне на другой день в том же кафе встретить этакого скрывающегося неизвестно от кого знакомого коммуниста Ша и выпить с ним стакан портвейну, так уже на всех улицах, где живут русские, происходит необыкновенный переполох. В конце концов, они понять не могут, монархист Шаляпин или коммунист. Одни видели его с генералом, да и другие с коммунистом Ша. Заметьте, что все сказанное служит только некоторым предисловием к рассказу об одном из самых нелепых и тяжелых инцидентов всей моей карьеры. Без злобы говорю я о нем теперь, но и до сих пор в душе моей пробуждается острая горечь обиды, когда я вспоминаю, сколько этот инцидент причинял мне незаслуженного страдания, когда я вспоминаю о той жестокой травле, которой я из-за него подвергался. Государь Николай II в первый раз после Японской войны собрался приехать на спектакль в Мариинский театр. Само собой разумеется, что театральный зал принял чрезвычайно торжественный вид, наполнившись генералами от инфантерии, от кавалерии и от артиллерии, министрами, сановниками, представителями большого света. Зал блестел сплошными лентами и декольте. Одним словом, супергала. Для меня же это был не только обыкновенный спектакль, но еще и такой, которым я в душе был недоволен. Шел Борис Годунов в новой постановке, казавшейся мне убогой и неудачной. Я знал, что в это время между хористами и дирекцией Мариинского театра происходили какие-то недоразумения материального характера. Не то это был вопрос о бенефисе для хора, не то о прибавке жалования. Хористы были недовольны. Они не очень скрывали своей решимости объявить в крайнем случае забастовку, как будто даже угрожали этим. Управляющий конторой императорских театров был человек твердого характера и с хористами разговаривал довольно громко. Когда он услышал, что может возникнуть забастовка, он, кажется, вывесил объявление в том смысле, что в случае забастовки он не задумается закрыть театр на неделю, на две недели, на месяц. То есть на все то время, которое окажется необходимым для набора совершенно нового комплекта хористов. Объявление произвело на хор впечатление, и он внешне притих, но обиды свои хористы не заглушили. И вот когда они узнали, что в театр приехал государь, то они тайно между собой сговорились со сцены подать царю не то жалобу, не то петицию по поводу обид дирекции. Об этом намерении хора я, разумеется, ничего не знал. По ходу действия в Борисе Годунове хору это всего удобнее было сделать сейчас же после пролога. Но наша фешенебельная публика, знающая толк в «Мадам Баттерфляй», осталась равнодушной к прекрасной музыке Мусоргского в прологе, и вызовов не последовало. Следующая сцена в келье также имеет хор, но хор поет за кулисами. Публике супергала. Превосходная сцена в келье кажется скучной, и после этого акта опять не было никаких вызовов. У хора, значит, остается надежда на сцену коронации. Выходит Шаляпин, будут вызовы. Но, увы, после сцены коронации шум в зрительном зале не имел никакого отношения к опере. Здоровались, болтали, сплетничали. В сцене корчмы нет хора. Нет также хора и в моей сцене в тереме. Хору как будто выйти нельзя. Истомленные хористы решили, если и после моей сцены не подымется занавес, значит и опера ничего не стоит, и Шаляпин плохой актер. Если же занавес подымется, выйти. Занавес, наверное, подымется, надеялись они. И не ошиблись. После сцены галлюцинации, после слов «Господи, помилуй душу преступного царя Бориса», занавес опустился под невообразимый шум рукоплесканий и вызовов. Я вышел на сцену раскланяться. И в этот самый момент произошло нечто невероятное и в тот момент для меня непостижимое. Из задней двери декораций, с боков выхода не было, высыпала предводительствуемая одной актрисой густая толпа хористов с пением «Боже, царя храни», направилась на авансцену и бухнулась на колени. Когда я услышал, что поют гимн, увидел, что весь зал поднялся, что хористы на коленях, я никак не мог сообразить, что, собственно, случилось. Не мог сообразить, особенно после этой физически утомительной сцены, когда пульс у меня 200. Мне пришло в голову, что, должно быть, случилось какое-нибудь страшное террористическое покушение или, смешно, какая-нибудь высокая дама в ложе родила. Полночная царица дарует сына в царский дом. Мелькнула мысль уйти за сцену, но сбоку, как я уже сказал, выхода не было. А сзади сцена запружена народом. Я пробовал было сделать два шага назад, слышу шепот хористов, с которыми в то время у меня были отличные отношения. «Дорогой Федор Иванович, не покидайте нас». Что за притча? Все это, соображение, мысли, искание выхода, длилось, конечно, не более нескольких мгновений. Однако я ясно почувствовал, что с моей высокой фигурой торчать так нелепо, как чучело впереди хора, стоявшего на коленях, я ни секунды больше не могу. А тут как раз стояло кресло Бориса. Я быстро присел к ручке кресла на одно колено. Сцена кончилась, занавес опустился. Все еще недоумевая, выхожу в кулисы, немедленно подбежали ко мне хористы и на мой вопрос, что это было, ответили: «Пойдемте, Федор Иванович, к нам наверх, мы все вам объясним». Я за ними пошел наверх, и они действительно мне объяснили свой поступок. При этом они чрезвычайно экспансивно меня благодарили за то, что я их не покинул. Оглушительно спели в мою честь многие лета и меня качали. Возвратившись в мою уборную, я нашел там бледного и взволнованного Теляковского. «Что же это такое, Федор Иванович? Отчего вы мне не сказали, что в театре готовится такая демонстрация?» «А я удивляюсь, что вы, Владимир Аркадьевич, об этом мне ничего не сказали. Дело дирекции знать». «Ничего об этом я не знал», — с сокрушением заметил Теляковский. «Совсем не знаю, что и как буду говорить об этом государю». Демонстрация, волнение Теляковского и вообще весь этот вечер оставили в душе неприятный осадок. Я вообще никогда не любил странной русской манеры по всякому поводу играть или петь национальный гимн. Я заметил, что чем чаще гимн исполняется, тем меньше к нему люди питают почтение. Гимн — вещь высокая и драгоценная. Это представительский звук настоящий. И петь гимн можно только тогда, когда высоким волнением напряжена душа, когда он звучит в крови и нервах, когда он льется от полного сердца. Святынями не кидаются точно гнилыми яблоками. У нас же вошло в отвратительную привычку требовать гимна чуть ли не при всякой пьяной драке для доказательства национально-патриотических чувств. Это было мне неприятно. Но решительно заявляю, что никакого чувства стыда или сознания унижения, что я стоял или не стоял на коленях перед царем, у меня не было и в зародыше. Всему инциденту я не придал никакого значения. В самых глубоких клеточках мозга не шевелилась у меня мысль, что я что-то такое сделал неблаговидное, предал что-то, как-нибудь изменил моему достоинству и моему инстинкту свободы. Должен прямо сказать, что при всех моих недостатках рабом и холопом я никогда не был и не способен им быть. Я понимаю, конечно, что нет никакого унижения в коленопреклоненном исполнении какого-нибудь ритуала, освященного национальной или религиозной традицией. Поцеловать туфлю наместника Петра в Риме можно, сохраняя полное свое достоинство. Я самым спокойнейшим образом стал бы на колени перед царем или перед патриархом, если бы такое движение входило в мизансцену какого-нибудь ритуала или обряда. Но так вот, здорово живешь, броситься на все четыре копыта перед человеком, будь он трижды царь, на такое низкопоклонство я никогда не был способен. Это не в моей натуре, которая гораздо более склонна к оказательствам дерзости, чем угодничества. На колени перед царем я не становился. Я вообще чувствовал себя вполне непричастным к случаю. Проходил мимо дома, с которого упала вывеска, не задев, слава богу, меня. А на другой день я уезжал в Монте-Карло. В петербургский январь очень приятно чувствовать, что через 2-3 дня увидишь яркое солнце и цветущие розы. Беззаботно и весело уехал я на Ривьеру. Каково же было мое горестное и негодующее изумление, когда через короткое время я в Монте-Карло получил от моего друга-художника Серова кучу газетных вырезок о моей монархической демонстрации. В русском слове, редактируемом моим приятелем Дорошевичем, я увидел чудесно сделанный рисунок, на котором я был изображен у суфлерской будки с высоко воздетыми руками и с широко раскрытым ртом. Под рисунком была надпись «Монархическая демонстрация в Мариинском театре во главе с Шаляпиным». Если это писали в газетах, то что же, думал я, передается из уст в уста? Я поэтому нисколько не удивился грустной приписке Серова. Что это за горе, что даже и ты кончаешь карачками? Постыдился бы. Я Серову написал, что напрасно он поверил вздорным сплетням и пожурил его за записку. Но весть о моей измене народу достигла между тем и департамента морских Альп. Возвращаясь как-то из Ниццы в Монте-Карло, я сидел в купе и беседовал с приятелем. Как вдруг какие-то молодые люди, курсистки, студенты, а может быть и приказчики, вошедшие в вагон, стали наносить мне всевозможные оскорбления. Лакей, мерзавец, предатель. Я захлопнул дверь купе. Тогда молодые люди наклеили на окно бумажку, на которой крупными буквами было написано «Холоп». Когда я, рассказывая об этом моим русским приятелям, спрашиваю их, зачем эти люди меня оскорбляли, они до сих пор отвечают, потому что они гордились вами и любили вас. Странная, слюнявая какая-то любовь. Конечно, это были молодые люди. Они позволили себе свой дикий поступок по крайнему невежеству и по сомнительному воспитанию. Но как было мне объяснить поведение других, действительно культурных людей, которых тысячи людей уважают и ценят как учителей жизни? За год до этого случая я пел в том же Монте-Карло. Взволнованный человек прибежал ко мне в уборную и с неподдельной искренностью сказал мне, что он потрясен моим пением и моей игрой, что жизнь его наполнена одним этим вечером. Я, пожалуй, не обратил бы внимания на восторженные слова и похвалы моего посетителя, если бы он не назвал своего имени — Плеханов. Об этом человеке я слышал, конечно. Это был один из самых уважаемых и образованных вождей русских социал-демократов, даровитый публицист при этом. И когда он сказал мне, как хотел бы я посидеть с вами, выпить чашку чаю, я с искренним удовольствием ответил, ради бога, приходите ко мне в отель «Де Пари», буду очень счастлив. Вы мне позволите с моей супругой? Конечно, конечно, с супругой, я буду очень рад. Пришли ко мне Плехановы, мы пили чай, разговаривали. Плеханов мне говорил, подобно Гоголю, побольше бы такого народа, Винница славно бы пошла. Уходя, он попросил у меня мою фотографию. Мне радостно было слушать его, и приятно было знать, что его интересует моя фотография. Я написал ему с сердечными чувствами. И вот через несколько дней после того, как молодые люди плевали мне в лицо оскорбления, я, придя домой, нашел адресованный мне из Ментона плотный конверт. И в нем нашел фотографию, на которой я прочитал две надписи. Одну мою, старую, с сердечными чувствами, и другую, свежую, Плеханова, возвращается за ненадобностью. А в это время в Петербурге известный русский литератор написал мне письмо, полное упреков и укоризны. «Унизил де я звание русского культурного человека». Позже я узнал, что этим своим интимным чувством скорби негодующий литератор дал гектографическое выражение. Копии своего письма ко мне он разослал по редакциям всех столичных газет. Доведают потомки православных, как благородно он чувствовал. Должен откровенно признаться, что эта травля легла тяжелым булыжником на мою душу. Стараясь понять странность этого невероятного ко мне отношения, я стал себя спрашивать, не совершил ли я действительно какого-нибудь страшного преступления? Не есть ли, наконец, самое мое пребывание в императорском театре измена народу? Меня очень занимал вопрос, как смотрит на этот инцидент Горький. Горький был в это время на Капри и молчал. Стороной я слышал, что многие, приезжавшие к нему на Капри, не преминули многозначительно мигнуть заостренным глазом в мою сторону. Кончив сезон, я написал Горькому, что хотел бы приехать к нему, но прежде чем это сделать, желал бы знать, не заразился ли и он общим психозом. Горький мне ответил, что он действительно взволнован слухами, которыми ему прожужжали уши. Он меня поэтому просит написать ему, что же произошло на самом деле. Я написал. Горький ответил просьбой немедленно к нему приехать. Против своего обыкновения ждать гостей дома или на пристани, Горький на этот раз выехал на лодке к пароходу мне навстречу. Этот чуткий друг понял и почувствовал, какую муку я в то время переживал. Я был так растроган этим благородным его жестом, что от радостного волнения заплакал. Алексей Максимович меня успокоил, лишний раз дав мне понять, что он знает цену мелкой пакости людской. Мелкие это были раны, но недолго в моей душе не заживали. Под действием неутихавшей боли от них я совершил поступок, противоречивший в сущности моему внутреннему чувству. Я отказался участвовать в празднествах по случаю 300-летнего юбилея дома Романовых. Думаю, что я по совести не имел никаких оснований это делать. Правда, я был враждебен существовавшему политическому режиму и желал бы его падения, но всякого рода индивидуальные политические демонстрации вообще чужды моей натуре и моему взгляду на вещи. Мне казалось это кукишем в кармане. Дом Романовых существовал 300 лет. Он дал России правителей плохих, посредственных и замечательных. Они сделали много плохих и хороших вещей. Это русская история. И вот когда входит царь, и когда играют сотни лет игранный гимн, среди всех вставших один человек твердо сидит в своем кресле. Такого рода протест кажется мне мелкопоместным. Как ни желал бы я искренне запротестовать, от такого протеста никому ни тепло, ни холодно. Так что мое чувство вполне позволяло мне петь в торжественном юбилейном спектакле. Я, однако, уклонился. И поступил я так только потому, что воспоминание о пережитой травле лишило меня спокойствия. Мысль о том, что она может в какой-нибудь форме возобновиться, сделала меня малодушным. Я был тогда в Германии и оттуда конфиденциально написал Теликовскому, что не могу принять участие в юбилейном спектакле, чувствуя себя нездоровым. Я полагаю, что Владимир Аркадьевич понял несерьезность предлога. Было так легко признать мое уклонение саботажем, сделать из этого организационные выводы и лишить меня звания солиста Его Величества, но Теликовский был истинный джентльмен и представитель буржуазной культуры, о моем отказе он никому не молвил ни слова. Звания солиста меня никто и не думал лишать. О том, что у человека можно отнять сделанный ему подарок, додумались только представители пролетарской культуры. Вот они действительно лишили меня звания народного артиста. Об обстоятельствах, при которых это произошло, стоит рассказать. Это относится к моей теме о любви народной. Перебегая в качестве крысы из одного государства в другое, чтобы погрызть зернышко, то тут, то там, я приехал как-то в Лондон. Однажды, когда я возвращался с ночной прогулки, швейцар отеля несколько загадочно и даже испуганно сообщил мне, что в приемной комнате меня ждут два каких-то индивидуума. В час ночи. Кто бы это мог быть? Просители приходят обыкновенно по утрам. Русские? Нет, кажется, англичане. Интервьюеры? Так поздно? Я был заинтригован. Зови. Действительно, это оказались английские репортеры. Они сразу мне бухнули. Правда ли, господин Шаляпин, что вы денационализированы советской властью за то, что вы оказали помощь Белой гвардии? Вам, по нашим сведениям, абсолютно воспрещен въезд в Россию. И они мне показали только что полученную телеграмму. Точь-в-точь, как теперь на этих днях мне показывали телеграмму из Москвы, что я советами помилован, что мне возвращают мое имущество и что 13 февраля 1932 года я выступаю в Московском Большом театре. Я, разумеется, ничего не мог сказать им по поводу их сенсации, я просто ничего в ней не понял. Что за чушь? Какую помощь оказал я Белой гвардии? Репортеры были, вероятно, разочарованы, но, уходя, они задали мне еще один вопрос. Как же я буду носить свое тело на земле, то есть, будучи отвержен родиной, в которую мне никогда никак уж не попасть, в какое подданство, думаю я, будет мне лучше устроиться? Курьезный вопрос меня успокоил, потому что весьма развеселил. Я ответил, что срочно я им дать ответа не могу, что я прошу на размышление, по крайней мере, хоть одну эту ночь. Я должен подумать и сообразить, кому мне лучше примазаться. Ночью-то я действительно спал плохо. Что это могло бы значить, думал я. Через несколько дней письма от семьи и друзей из Парижа просветили меня, в чем дело. К этому времени, благодаря успеху в разных странах Европы, а главным образом в Америке, мои материальные дела оказались в отличном состоянии. Выехав несколько лет тому назад из России нищим, я теперь могу устроить себе хороший дом, обставленный по моему собственному вкусу. Недавно я в этот свой новый очаг переезжал. По старинному моему воспитанию я пожелал отнестись к этому приятному событию религиозно и устроить в моей квартире молебен. Я не настолько религиозный человек, чтобы верить, что за отслуженный молебен Господь Бог укрепит крышу моего дома и пошлет мне в новом жилище благодатную жизнь. Но я во всяком случае чувствовал потребность отблагодарить привычное нашему сознанию высшее существо, которое мы называем Богом, а в сущности даже не знаем, существует ли оно или нет. Есть какое-то наслаждение в чувстве благодарности. С этими мыслями пошел я за попом. Пошел со мною приятель мой один. Было это летом, прошли мы на церковный двор, на Рю-Дарю, зашли к милейшему, образованнейшему и трогательнейшему священнику отцу Георгию Спасскому. Я пригласил его пожаловать ко мне в дом на молебен. Когда я выходил от отца Спасского, у самого крыльца его дома ко мне подошли какие-то женщины, оборванные, обтрепанные, с такими же оборванными и растрепанными детьми. Дети эти стояли на кривых ногах и были покрыты коростой. И женщины просили дать им что-нибудь на хлеб. Но вышел такой несчастный случай, что ни у меня, ни у моего приятеля не оказалось никаких денег. Так было неудобно сказать этим несчастным, что у меня нет денег. Это нарушило то радостное настроение, с которым я вышел от священника. И в эту ночь я чувствовал себя отвратительно. После молебна я устроил завтрак. На моем столе была икра и хорошее вино. Не знаю, как это объяснить, но за завтраком мне почему-то вспомнилась песня. «А деспот пирует в роскошном дворце, тревогу вином заливая». На душе моей действительно было тревожно. Не примет Бог благодарности моей, и нужен ли был вообще этот молебен, думал я. Я думал о вчерашнем случае на церковном дворе и не впопад отвечал на вопросы гостей. Помочь этим двум женщинам, конечно, возможно, но двое ли их только или четверо? Должно быть много. И вот я встал и сказал: «Батюшка, я вчера видел на церковном дворе несчастных женщин и детей. Их, вероятно, много около церкви, и вы их знаете. Позвольте мне предложить вам 5000 франков. Распределите их, пожалуйста, по вашему усмотрению». Отец Спасский счел нужным напечатать в русской газете Парижа несколько слов благодарности за пожертвование в пользу бедных русских детей и немедленно же об этом за посольским секретным шифром с улицы Гринель в Кремль полетела служебная телеграмма. Москва, некогда сгоревшая от копеечной свечки, снова зажглась и вспыхнула от этого моего, в сущности, копеечного пожертвования. В газетах печатали статьи о том, что Шаляпин примкнул к контрреволюционерам. Актеры, циркачи и другие служители искусства высказывали протесты, находя, что я не только плохой гражданин, но и актер никуда не годный, а народные массы на митингах отлучали меня от родины. Из Кремля на улице Гринель под секретным дипломатическим шифром летели телеграммы, и однажды, кажется, по телефону, я получил очень вежливое приглашение пожаловать в советское полпредство. Я, конечно, мог бы не пойти, но какое-то щекотливое любопытство подсказывало мне: «Ступай, ступай, послушай, что тебе скажут». Полпред Раковский принял меня чрезвычайно любезно. Он прямо пригласил меня в столовую, где я познакомился с госпожой Раковской, очень милой дамой, говорившей по-русски с иностранным акцентом. Мне предложили чаю, русские папиросы, поболтали о том о сём. Наконец посол мне сказал, что имеет что-то такое мне передать. Мы перешли в кабинет. Усадив меня у стола рядом с собою, Раковский, нервно перебирая какие-то бумаги, ему, видно, было немного не по себе, сказал: «Видите ли, товарищ Шаляпин, я получил из Москвы предложение спросить вас, правда ли, что вы пожертвовали деньги для белогвардейских организаций, и правда ли, что вы их передали капитану Дмитриевскому, фамилию которого я слышал в первый раз, и епископу Евлогию?» А потом, к моему удивлению, он еще спросил: «И правда ли, что вы в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, выступали публично против советской власти? Извините меня, что я вас об этом спрашиваю, но это предписание из Москвы, и я должен его исполнить». Я ответил Раковскому, что белогвардейским организациям не помогал, что я в политике не участвую, стою в стороне и от белых, и от красных, что капитана Дмитриевского не знаю, что епископу Евлогию денег не давал, что если дал 5000 франков отцу Спасскому на помощь изгнанникам российским, то это касалось детей, А я думаю, что трудно установить с точностью, какие дети белые и какие красные. Но они воспитываются по-разному, — заметил Раковский. А вот что касается моего выступления в Калифорнии, то должен по совести сказать, что если я выступал, то это в роли Дона Базилио в Севильском цирюльнике, но никаких советов при этом не имел в виду. По просьбе Раковского я все это изложил ему в письменном виде для Москвы. Письмом моим в Кремле остались очень недовольны. Не знаю, чего они от меня ожидали. В ЦИК обсуждал мое дело. И вскоре было опубликовано официально, что я, как белогвардеец и контрреволюционер, лишаюсь звания первого народного артиста республики. Я сказал, что у меня хранятся золотые часы, некогда подаренные мне царем. Смотрю я иногда на эти часы и думаю. Вот на этом циферблате когда-то указывалось время, когда я был солистом Его Величества. Потом на нем же указывалось время, когда я был первым народным артистом. Теперь стоят мои часы. И когда затем смотрю я в зеркально лоснящееся золото этих часов, то вместо Шаляпина, лишенного всех чинов, вижу, увы, только круглый нуль.